«Леди, благодарю вас». Мой голос сорвался. Я вспомнил одну из фраз, которые мы говорили давным-давно, когда я жил в труппе. «Пусть все ваши приключения будут счастливыми, а дороги прямыми и короткими». Она улыбнулась и, кажется, хотела что-то сказать, но тут я почувствовал подозрительный зуд у основания шеи. Кто-то наблюдал за мной. На улице или развиваешь чувствительность к определенным вещам, или твоя жизнь кончается быстро и печально. Я оглянулся и увидел, как лавочник разговаривает со стражником и указывает на меня. И это был вовсе не береговой стражник, но чисто выбритый и подтянутый, в черной кожаной куртке с металлическими заклепками. Он поигрывал окованной медью дубинкой в руку длиной. До меня долетели обрывки слов лавочника. «Покупатели, которые собираются купить шоколада при...» Он снова ткнул пальцем в мою сторону и сказал что-то, что я не расслышал. «Платят тебе?» «Именно. Может, мне стоит упомянуть...» Стражник повернулся ко мне. Поймав его взгляд, я побежал. Свернул в первый попавшийся переулок, башмаки мои скользили на тонком слое снега, покрывавшего землю. Позади грохотали тяжелые сапоги, и я повернул в другой переулок. Дыхание обжигало грудь. Я искал, куда бы побежать, где бы спрятаться, но не знал этой части города. Здесь не было ни куч мусора, куда можно заползти, ни сгоревших домов, где можно схорониться. Сквозь тонкую подошву ступню колол острый замерзший камень, но я заставлял себя бежать дальше, несмотря на боль. После третьего поворота я оказался в тупике. Почти вскарабкавшись на стену, я почувствовал на щиколотке руку, которая стянула меня вниз. Голова моя ударилась о мостовую, и мир тошнотворно завертелся, когда стражник поднял меня за запястье. «Умный мальчонка!» — пропыхтел он, горячо дыша мне в лицо. От него пахло кожей и потом. «Ты уже не маленький, пора и знать, что убегать вредно!» Он яростно потряс меня и дернул за скрученные волосы. Переулок закачался передо мной, и я заорал. Стражник притиснул меня к стене. «И ты уже должен знать достаточно, чтобы не приходить на холмы!» Он снова потряс меня. «Ты тупой, парень!» «Нет», — бестолково ответил я, чувствуя холод стены под свободной рукой. «Нет». Мой ответ только разъярил его. «Нет!» — рявкнул он. «Ты втянул меня в неприятности. На меня напишут донос. Если ты тупой, то тебе нужен урок». Он развернул меня и швырнул на землю. Я поскользнулся на снегу и ударился локтем о землю. Рука онемела, ладонь, сжимавшая месяц еды, теплое одеяло и сухие башмаки, разжалась. Мое сокровище вылетело и покатилось куда-то, даже не звякнув. Но я не заметил этого. Воздух загудел, и дубинка опустилась на мою ногу. «Не приходи больше в холмы, понял?» — прорычал стражник. Дубинка нашла меня снова, на этот раз попав в лопатку. «Для вас, маленькие шлюхины дети, все, что за бурой улицей, запретная зона, понял?» Он отвесил мне оплеуху, и я почувствовал вкус крови, когда голова снова коснулась булыжника мостовой. Я сжался в комок, а он шипел мне: «И мучная улица, и мучной рынок, где я работаю, так что никогда не приходи больше сюда!» Каждое слово он отмечал ударом дубинки. «Понял?» Весь дрожа я лежал на взрытом снегу. Надеюсь, что все закончилось, надеюсь, что теперь он просто уйдет. «Понял!» — стражник пнул меня в живот, и я почувствовал, как что-то рвется внутри. Я закричал и, должно быть, что-то пробормотал. Он снова пнул меня, и когда я не смог подняться, развернулся и ушел. Думаю, я потерял сознание. Когда я пришел, наконец, в чувство, уже смеркалось. Я промерз до костей, но все равно стал ползать по грязному снегу и мокрому мусору, ища серебряной пенни. Мои пальцы так занемели от холода, что едва шевелились. Один глаз у меня распух и закрылся, во рту стоял вкус крови, но я искал, пока не погас последний луч вечернего света.